Глава вторая. Закрыв за собой дверь, звякнувшую вставленными с обратной стороны ключами, я тяжело выдохнул и, облокотившись на нее спиной, без сил съехал по дермантиновой обшивке. Чего-то такого я примерно и ожидал, что за вызванный подростковыми гормонами эйфории начнется откат, навалятся усталость и апатия. Вот прям как сейчас. Хотя, может, все дело в том, что я остался один? Лиза, живущая, кстати, этажом ниже, ровно под моей квартирой, до момента расставания послужила мне своеобразным якорем, невольно концентрирующим внимание на себе, спасая от неизбежного анализа ситуации. Теперь выручают как раз усталость и апатия. Думать просто не хочется. Хочется просто закрыть глаза и открыть их на другой стороне пешеходного перехода в родном 2018-м. Я просидел на полу минут пять, не меньше. Но тут послышался мягкий перестук пушистых лап, и в коридор заглянула небольшая кошка камышиной расцветки. Выгнув хвост дугой, та мяукнула, приветствуя хозяина, после чего ткнулась лбом мне в ногу и громко замурчала, вызвав у меня невольную улыбку. Все-таки есть здесь и приятные сюрпризы. Немного погладив коте и почесав счастливую, явно ласковую мурку за ушком, я наконец-то нашел в себе силы встать и осмотреться. Ну, коридор как коридор. Небольшой, обит вагонкой или чем-то наподобие ее, покрашенный в бордовый и густо залаченный. Платяной шкаф, рядом вешалка с крючками. Совсем небольшая. На ней сейчас расположилось легкое женское пальто, как видно, рассчитанное на более теплую погоду. Ну и внизу также женские легкие туфли и пара летних ботинок. Явно моих. А еще у дверного коврика, что я только что использовал в качестве подстилки, стоят две пары тапок. Походу, Чуриков также живет без отца. Ну что, бывает. За парня немного обидно, но в настоящих обстоятельствах мне хватит и его мамы. Мама. При одном только этом слове начинает ныть сердце, а в глазах предательски пощипывает. Ладно, что там у нас еще? Наконец-то, раздевшись и стараясь хоть как-то отвлечься, я прошелся по квартире, изучая обстановку. Ну что сказать, небогато. Маленькая кухонька с небольшим столом, холодильник, умывальник, газовая плита, небольшой телек, закрепленный на подвесной полке у стены. Жить можно. Комнат две. Санузел совмещенный. В принципе, неудивительно. Не хрущевка, конечно, дом относительно молодой для 1998-го, панельный. Мамина комната чуть побольше, поинтереснее. Тут и приличная двуспальная кровать с встроенной в нее книжной полкой, обои с лилиями, симпатичные шторы персикового оттенка с цветастым узором. Уютно. На полках несколько фотографий. Практически на всех присутствует одна и та же женщина в разном возрасте. Есть и я. Забавно. Себя худощавого, с тонким и вытянутым вниз лицом, с чуть выпученными глазами, отнюдь не красавчик, и ничего мужественного во внешности нет. Я увидел не в зеркале, а на фото. Ну, будем знакомы, Сережа Чуриков. От отца я его нигде не увидел. Хотя для 90-х, как и более поздних эпох, ситуация вполне себе рядовая. Советский Союз с его более-менее патриархальными взглядами на семью сгинул, а в новой реальности семейные лодки массово дали течь и пошли на дно. Зачастую из-за слома жизненных обстоятельств. Уж очень много людей в одночасье оказались на улице, вынужденные вновь искать себя, как-то переучиваться новой профессии, шабашить, челночить. Кто-то подался в коммерсы, кто-то в бандиты. А кто-то просто не вписался в рынок, начав спиваться или буквально сходить с ума. Тех, кто опустился, новая жизнь стремительно проживала и выплюнула на обочину. И такие мужики для своих семей стали не добытчиками, а тянущим на дно балластом. С другой стороны, возможны и более банальные причины. Измены, опостылевшая бытовуха, регулярные ссоры на фоне отсутствия вменяемых перспектив и вообще каких-либо просветов в жизни взрослых пар. А может, и все вместе. Мама довольно интересная, даже красивая девушка на фото с моря из далекой советской юности, судя по надписи на карточке из Ялты. С годами растратила большую часть своей красоты, заметно пополнев после родов. А новая жизнь словно бы стерла краски из некогда яркой, привлекательной девушки. В 90-е полнота ее вроде и ушла, сменившись тоской и равнодушием, поселившимся в глазах женщины. И чем новее фото, тем отчетливее это читается. Ладно, поживем — увидим. 90-е не вечны, а у меня какое-никакое послезнание имеется. Жалко, правда, что интересовался я в основном единоборствами, но есть пара воспоминаний и про громкие апсеты из мира футбола. Правда, касаются они только 2008-го. Ну и фиг с ними. Тут ведь и букмекерки наверняка есть, только в зачаточном состоянии, если вообще есть. Еще немного постояв в маминой комнате, я зашел в закуток Сергея. Точнее, теперь уже мой закуток. Ну, совсем небольшая комнатка, дай бог, если 10 квадратов есть. Вдобавок деревянная раскладная тахта, учебный стол со стулом, небольшой книжный стеллаж и, ко всему прочему, старенькое пианино. Буквально сожрали пространство внутри комнаты. Пианино вызвало у меня особенный ужас. Я никогда не играл на музыкальных инструментах и вообще не имею даже зачаточного музыкального образования. А вдруг кто попросит меня сыграть? Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Может, как-нибудь его из строя вывести? Перерезать какую струну? Ладно, густой слой пыли сверху немного успокаивает. Комната вообще вся какая-то неряшливая, неубранная. Вещи разбросаны как попало. Резкий контраст с аккуратно заправленной кроватью мамы и общей чистотой ее будуара. Выходит, к разгильдяю сыну не лезет. Уже неплохо. Для меня так точно. Позабавили плакаты на стенах со Шварценеггером и Сталлоне, представленных в самых знаменитых образах Конана Варвара, Терминатора, Рокки Бальбоа и Рэмбо. В принципе, норм. Но немного жаль, что нет каких-нибудь красоток типа Сальмы Хайек из «Заката и рассвета». А нет, стоило мне только вскинуть одеяло, чтобы заправить тахту, как обнаружились пара газетенок с полуголыми дамочками на обложке. Ну, конечно, отечественная спид-инфо. Не плейбой, безусловно, но для школьника вроде Чурикова один из немногих доступных способов добыть эротику. Примерно представляя, для чего служили журналы Сергею, я предпочел аккуратно снять все белье с кровати и отнести в ванную комнату. Машинка тут, правда, необычная для меня, цилиндрической формы. Не нашлось и никакого порошка, так что, немного подумав, я взял единственный кусок хозяйственного мыла и, с некоторым трудом обнаружив на кухне простую терку, натер чуть меньше трети куска в таз, после чего, включив воду, слава богу, есть горячее, наполнил тазик до половины, тщательно размешав воду с мылом до образования пены. Порядок. Осталось закинуть туда белье. Разобравшись с кроватью и заправив ее покрывалом, заветные газетенки я отпихнул ногой, без сил рухнув на кровать. А вроде ничего такая, удобная. Хотя дома у меня был специальный эргономический матрац. Дома. При воспоминаниях о собственной просторной комнате с навороченным компом и богатым книжным шкафом, укомплектованным книгами исключительно на мой вкус, бумажными книгами, обладающими неповторимым запахом увлекательных историй и приключений, мое окошко в мир счастливых иллюзий, я сразу затосковал, крепко затосковал. Но дело ведь даже не в комнате. Дома у меня осталась семья, родные и близкие люди, заботившиеся обо мне, помогавшие мне весь путь, не отказывающийся от больного ребенка с первого дня. Мама, крестная, сводные сестры, друзья, в конце концов. Вот как мне без них? Тут же подумалось о том, что, несмотря на все возможные ограничения, в зрелом возрасте я уж точно не был несчастен. Это как минимум. Ведь у меня были любимые и родные люди. У меня была работа из дома, приносящая нормальный доход. Фриланс в эпоху развития интернета дает профильным программистам хорошие возможности. Если ты, конечно, готов учиться и переучиваться, открывая для себя новые горизонты. Например, маркетинг. Я даже спортом умудрялся заниматься. Постепенно, пусть даже малыми шажочками, развивая свое тело и устраняя те перекосы, что достались от рождения. От родовых травм никто не застрахован. Но от меня, по крайней мере, не отказались. И вырос я, закончив школу и получив высшее образование, окутанный материнской любовью и заботой, а не в детском доме. И вот теперь я попаданец. Только без всякой жанровой классики в 22 июня 1941 года или накануне его, или же в царя Леонида Спартанского перед Фермопилами. Попаданец в подростка, пограничную эпоху, в которой дай бог выжить. А с другой стороны, сбылась заветная мечта едва ли не любого человека с ограниченными возможностями. У меня теперь совершенно здоровое тело. Но, блин, а какой ценой? Ценой потери связи с родными. Да ну его нахрен это здоровье! И тут же еще одна догадка ошпарила мое сознание. Ведь в 98-м есть и моя мама, и крестная, и даже сам я есть. Я тотчас вскочил с тахты и с огорчением сел назад. Все есть, только с 96 по 99 моя семья жила в Рязани. Причем адреса и место проживания я толком не помню из-за малолетства. Но все же мысль о том, что мои любимые здесь хотя бы существуют, немножко развеяла тоску. И в глазах вроде как перестало щипать. Я устало смежил веки, пытаясь отстраниться от переживаний и втайне надеясь уснуть, чтобы проснуться в своем теле и в своем времени. Однако стоило мне только подумать об этом, как я тут же вспомнил падение под колесом Мазды, светящей фарами мне прямо в лицо. Блин, да не было у меня никаких вариантов избежать столкновения. И водила уже никак не успевала затормозить. А что, если я, уснув здесь, действительно проснусь в своем теле за секунду до верной смерти? Последняя мысль в ошметке развеяла всякую хандру, мгновенно взбодрив. Да твою ж дивизию! Не-не-не, на таких условиях я совсем не хочу обратно. Благодарю покорно, мне и здесь отлично. Перехотев спать и с тоской оглядевшись по сторонам, оценил перспективы затяжной уборки, что мне обязательно предстоит. Просто не могу жить в таком свинарнике. Я пружинисто встал, с легким удовлетворением отметив все еще непривычную легкость движений, и двинул на кухню, только теперь осознав, что голоден как волк. Так-так-так, что тут у нас? А у нас тут совсем не густо, елы-палы. Половинка плавленного сырка «Дружба», ошметки вареной колбасы с такими прям крупными кусками жира, половина черного, уже довольно черствого хлеба. Яиц даже нет. Зато есть початая бутылка водки в холодильнике, что совсем не внушает оптимизма. Порыскав по полкам, я не нашел также ни обязательной картохи, ни лука. Может, у Чуриковых все это есть в подвале? Да хрен его знает, может, и есть. Только как мне его найти? До подъезда мы добрались с Лизой. Номер квартиры я посмотрел в дневнике, попутно осознав, что живу на 19-м микрорайоне и что сегодня 8 октября. Подъезд, кстати, просто пипец, как загажен. Граффити, выбитые на этажах стекла и вонь. Крепкая такая вонь. То ли из неработающего мусоропровода, то ли потому, что подъезд местная пьянь использует как отхожее место. А что вернее, все вместе. 90-е. Ага. Эпоха тотального обесчеловечивания. Поиск, впрочем, нельзя назвать уже совсем безрезультатным. Все-таки мне попалась на глаза мука и полиэтиленовый пакет с макаронами. Длинными, но нифига не тонкими. Такие раньше любили готовить по-флотски. Ладно, и то хлеб. Кстати, про хлеб. Зачерствевшую корку я срезал со всех сторон, мысленно попросив извинений перед матушкой Сергея. Хотя десятка мелочью в кармане ведь звенела. Звенела. На полбуханки точно хватит. Так что не экономим. Масла, правда, тоже нет. Ни сливочного в холодильнике и в морозилке, ни смальца какого, ни даже растительного без запаха. Есть только с запахом. Причем в стеклянной бутылке без этикетки. Явно перелитая. На нем ведь вроде как нельзя жарить. Выделяются опасные для здоровья канцерогены. Но разок так и быть можно. Масло я чуть разогрел в небольшой чугунной сковороде, предварительно поставив на огонь воду под макароны. Буквально десяток секунд, чтобы после высыпать в сковородку нарезанный небольшими брусками хлеб. Может впитать в себя большую часть маслица во время жарки. Он сократит выделение вредных веществ? Вряд ли на это стоит рассчитывать. Но приятно верить в лучший исход. Сухари я не стал особо сильно зажаривать. Так, до приятной корочки, но чтобы внутри остался нежный мякиш. Подсоленный с ярким ароматным привкусом. Красота же! А за хлебом в сковороду отправились крошечные кусочки колбасы. Тут я уже ничего не добавлял. В колбасе имеется сало, что на нагретом чугуне стало понемножку вытапливаться. После чего, чуть обжарив ее, я добавил сверху немного муки и помешал ее с колбасой, дав слегка обжариться. Но не пригореть и не сваляться в комки. Так мука должна получить легкий ореховый привкус. Ну и, наконец, примерно половник вскипевшей воды из кастрюли, куда уже отправились вариться макароны. Получающийся соус, основу для пасты, пришлось долго мешать до однородной консистенции. Но вроде получилось. А следом отправился в сковороду и натертый сыр. Весь остаток дружбы. Довольно быстро растаявший в получившемся соусе. И даже не дожидаясь, когда макароны окончательно сварятся, я начал быстренько вычерпывать их толкушкой с дырочками, закидывая в сковороду. А после добавил еще немного воды из кастрюли, чтобы наверняка. Не карбонара, конечно, но в настоящих реалиях довольно близко к этому. Главное, не переварить макароны явно низкого качества. И с этой задачей я вроде как даже справился. «Брысь, — говорю! Брысь! Чем тебя кормить?» Кошка, не слушая моих увещеваний, упрямо трется пушистым лбом о ногу, настойчиво мяукая. Аромат действительно очень аппетитный. И получилось много. Хватит и мне покушать, и маму Сергея покормить. Да и на завтра немного останется. Но не кошку же потчевать таким деликатесом в условиях пустующего холодильника. Плюнув на все, я сложил в миску мурки сушеные корки хлеба. Так, чисто успокоить совесть. Хотя я был стопудово уверен в том, что хлеба она есть не станет. Но нифига, жует. С другой стороны, сухой кошачий корм – это вроде как тоже что-то типа переработанного хлеба или зернового продукта, вымоченного в бульоне из мясных отходов. А вот суровые кошки из 90-х, еще не избалованные заботливыми хозяевами, запросто едят и сухой хлеб, как оказалось. Чтобы как-то разнообразить досуг, включил в розетку телек, нажал кнопку «вкл» на передней панели и на мгновение залип, не веря своим глазам и ушам. Случился когнитивный диссонанс, ибо на экране я увидел заставку сериала «Зена. Королева воинов» с молодой Люси Лоуренс в главных ролях. Да это же просто классика моего детства! Тот самый коронный крик и столь бодрая музыка на фоне облачающейся в свой непревзойденный бронелифчик Зены. Культовый сериал, не то слово. Целое поколение пацанов залипало на молодую Люси Лоуренс. А ведь Зена дала старт карьере и Карлу Урбану, Властелин колец, пацаны, и Ману Беннету, Спартак и Хоббит. И, кстати, с последним Люси уже вовсе не по-детски зажигала в сериале «Спартак. Кровь и песок». Прям даже есть что вспомнить. От залипания на Зену меня отвлек аккуратный стук в дверь, отчего я вынужденно напрягся. невольно бросив взгляд на небольшой кухонный ножик, оставшийся на столе. «Но хватит! Неужели Савелий попрется разбираться прямо ко мне домой? А если бы и поперся, то вряд ли бы столь интеллигентно стучал в дверь». Немного подумав, я решительно двинул в коридор, а, припав к дверному глазку, невольно улыбнулся, после чего спешно провернул ключи в замочной скважине, открывая нежданной гостье. «Лиза, привет еще раз. Ты ко мне?» Девчонка приветливо улыбнулась. Вот ей прям идет улыбаться. После чего протянула мне небольшую кастрюлю, накрытую полотенцем. «Сереж, я тебе в благодарность за сегодня приготовила творожную запеканку. Ой, а как у тебя вкусно пахнет!» Расплывшись в довольной улыбке, я отступил назад, широким жестом приглашая девушку войти в квартиру. «Милости прошу, еще не успел приступить к трапезе. Так что разделишь со мной?» Лиза неуверенно пожала плечами. «Да как-то неудобно. Разве Татьяна Васильевна сегодня не на смене?» «Так-так, вот и имя матушки, работающей, как я понимаю, по 12 часов». «Нет, она как раз на смене. Готовил я и приглашаю. Угостим друг друга собственной кулинарией». Ответил я нарочито бодрым тоном, на что Лиза, робко улыбнувшись, неуверенно шагнула в дверь. А я вновь не удержался, бросив вороватый взгляд в вырез домашнего халатика, накинутого поверх открытого топа и колготок, но нисколько не скрывающего ладной фигурки девушки.